В деревню вошли с дальнего конца. Пузиков бегом к избе вскочил на завалинку и головой в открытое окно. «Эй, тетя, а Фома Чесноков дома?» «Нету, батюшка, в поле навоз возит». «А брат его Петр?» «Вот леший, неужто всех поименно знает?» – подумал совхоз. «Петруха в кузне, а ты кто сам-то кормилец будешь?» «Сахарином торгую. Ну, до свидания. Увидимся». Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину. «Бросай-ка, Петр Константинович, идем скорей с нами, понятым будешь». «Каким это понятым?» И Петр грохнул молотом в красное железо. «А кто ты такой, позволь спросить?» Лысая голова его была потна, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах весенний снег. Вдоль деревни шли гурьбой. Еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских. Иван Пузиков подвигался медленно. Остановится, посмотрит на избу, дальше. «А в этой, кажись, Миша Кутькин живет?» – спросил Пузиков. «Мой знакомый. Надо навестить». Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы – жулик. Взглянешь в глаза – нет, хороший человек. Взор ясный и открытый. «Здравствуй, Миша», – ласково сказал Пузиков. «Нечто не признал. А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я Ванька Пузиков, из Дедовки». «А, так. Чё-то не припомню», – сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бороденку. «Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что?» И угроза заглянула в сарайчик. «Мельницу никак ладишь? Очень хорошо. А железо-то не купил еще? Ну, ладно. Вот что, Миша, а можно мне в избу к тебе бумажонку написать?» Сухопарая тетка Амифья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду. Чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом. Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана. «Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе». Пузиков задымил, запыхал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности. «Пиши». Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, простодушно. 20 лет. Он диктовал вяло, уставшим голосом, словно желая отделаться от этой ненужной проволочки и поскорее уйти. Потом голос его внезапно зазвенел. «Написал? Пиши». «Постановили. Михаила Кутькина, укравшего в совхозе «Красная звезда» принадлежности молотилки, немедленно арестовать». Глаза его зорко бегали от лица к лицу. Ему сразу стало 50. Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове. «Да ты, товарищ, обалдел? Какой я вор? Что ты?» «Миша, да ты не ерепенься», — мягко сказал Иван Пузиков и пыхнул густым дымом. «Раз я делаю, значит, делаю правильно. Ведь я знаю, где у тебя вещи. В подполье, под домом, верно?» Кузнец Чесноков, крякнув, моргнул тетке Амифье. Та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгреб себя за опояску, но руки его тряслись. Видно было, как плещутся рукава розовой рубахи. «Шутишь, товарищ?» – слезливо сказал он. «Обижаешь ты меня!» «Ничего, Миш, не обижаю. Писарь, пиши!» «Во время составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Амифье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепрятать краденое». «Вот те на!» – уронил кузнец, как в воду клещи. Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых кузнецовых глаз до к двери и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздыхал. «Алехя? Где Алехин?» И голова Пузикова завертелась во все стороны. «Тьфу, сто чертей, опять с девками конетелится!» «Степа, будь друг, покличь моего помощника!» Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон. «Да, вот что, товарищ Петр Чесноков, скажи ты мне откровенно, как священнику, кому ты делал собачку к револьверу?» Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал. «Никому не делал, совсем даже не упомню». «Ах, Чесноков, Чесноков! Ах, Петр Константинович!» Застыдил, замотал головой сбоку на бок Пузиков, заприщелкивая укорно языком. «А я-то на тебя надеялся, что все покажешь. Борода у тебя большая, человек ты лысый, прямо основательный человек. А вдруг запор? Ай-яй! А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те ослы на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ай-яй-яй!» Кузнец попятился, взмахнул локтями. «Спаси Бог, что ты, что ты? Да ты не запирайся. Никакого я мельника не воровал». «Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер». «Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил, ты». Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил. «Извините, запамятовал. Действительно, Степка правильно показал. Его был револьвер, точь в точь. Ну, как он просил не говорить?» «Пиши», — резко крикнул Пузиков. По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы наган. Тут скрипнула дверь, и с воем валилась баба, а за ней Степан и Алехин с мешком. Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала. «Ой, отец родной, ой, не загуби!» «Стой, тетка Афимья, не мешай!» — ласково сказал Пузиков и еще ласковее к Степану. «Степа, голубчик, не в службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой. И ради бога, не бойся, Степа, ничего не будет, до самой смерти. Ну, пожалуйста!» Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожег кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон. «Вставай, Афимьюшка, вставай, родная!» «Ой, батюшка ты мой, сударик милый цейский!» «Эка беда какая, что хотела перепрятать!» — участливо говорил Пузиков. «Да кого хошь доведись! Всякий дурак бы так сделал, даже я!» «Подавин, что ли?» «Подавин, сударик ты мой, подавин!» Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка. «Эх, добра-то что! Все ли, нет ли, папаша, а? Чего-с?» У Анисима Федотыча рябило в глазах, и кончики ушей горели. В голове чехарда, он ничего не мог понять, только шептал: «Вот так дьявол!» «Да», — раздумчиво говорил между тем Пузиков, «тут не хватает двух веществ. Перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, кузнец, когда мы пришли, а кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков. Ну, пойдемте». «Ей-богу, нет! Рази меня гром, отсохни борода, да чтоб утробу мою червь сосал, знать не знаю!» Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба. «Эка у тебя добра-то сколько!» — спокойно говорил Пузиков. «А? Вот буржуй! Но это, между прочим, ничего, похвально! Нищий завсегда нищим будет, грош ему и цена, а ты, видать, человек хозяйственный». Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние. Она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом. Чё ты охаешь? Грыжа, что ли, у тебя?» — сказал Пузиков. «Да как же мне не охать-то? Ох! Ох, ох! Экая ты труперда деревенщина! А еще такая полная мадам! Стыдись! Ох, ох! Вот тебе и ох! Вот видишь, какая рукавица-то! Знатная рукавичка! При царе 3 целковых стоила! Кожа-то прям бархат, а ты ох! Никаких болтов у меня, товарищ господин сыщик, нету! Сами изволили усмотреть! Словно по камням, вперевёрт, вперекувыр!» — сказал своим голосом кузнец. «Что?» — фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему. «И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты, черт с ними, не в болтах факт. Болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай». «Потерявший рукавичка, выпивший из города вез по потерявший. Ты потерял, а я нашел. Сколько даешь?» Шутить изволите. «А это что? Она?» И Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу. «А нашел я ее у мельника в избе». Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку. «И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, так в обеих рукавицах, в середке, мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Ну-ка, понятые, рассмотрите». Кузнец упал на колени. Наш грех, не губи ради Христа». Бодро вошел Степан, взглянул, и руки у него сразу опустились. «Что, револьверчик притащил?» «Молодчина, Степа, давай сюда». «Вот и все, кажись!» Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом. «Ну вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже, чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих 3 гусей арестовать, а придет Фомка Чесноков и его злодея в ту же дыру». Все стояли бледные и тряслись. Больше всех, и неизвестно почему, волновался Анисим Федотович.